Чудо из книги «Былей». Говорили о чудесах. Одним то или иное невероятное происшествие казалось простым стечением обстоятельств, игрой случая. Другие усматривали в нем руку высшей силы. Равномерно и глухо катило ночное море шумные волны свои к затерянному на просторе острову. Круглый оранжевый щит луны, казалось, чуть колыхался в вышине. Отражение его в воде широким снопом подбегало к нелюдимым скалам, взбиралось на них, роскошно горя на иглах одинокой сосны. Тени от скал мнились тенями покойников. Далеко на море тревожно выла сирена. И лунный щит, и каменные мертвецы, и вопли сирены давили сердце непояснимой, только в безлюдии знакомой таинственностью. И под этой сладкой и грустной тяжестью еще разительнее были рассказы о чудесах. Раскладывая костер, страшную историю о богохульнике-звонаре, убитом упавшим на него колоколом, рассказывал Ситников, безногий доктор, в забавных черепаховых очках. Помолчали. Сухой хворост горел веером. Доктор подбросил сучьев и вдруг поднял голову, внимательно к чему-то прислушиваясь. «Слышите, господа?» Вокруг острова была мертвая тишина, но с вышины от лунного щита явно доносится колокольный звон. Низкий гул тяжело спускался в воду. «Поблизости нигде церквей нет», — сказал я, недоумевая. «Может быть, это дальнее эхо?» «Ближайший отсюда колокольня километров 30», — сказал кто-то. «И потом, почему звон не со стороны, а сверху?» Снова заговорил доктор. «Только что рассказывал я о звонаре, и вот звон. Просто самовнушение. Постарайтесь на минуту отвлечься чем-нибудь, он и умолкнет». Молчали долго. Когда из чайника со свистом полилась вода, я взглянул на лунный щит. Громко звенел невидимый колокол. «Звонят все-таки, доктор. Звонят». Среди нас был Константин Федорович. Фамилии его никто не знал. Константин Федорович днем красил в городе крыши, а вечером и ночью пил до потери сознания. Глаза у него всегда слезились, лицо со свороченной в сторону скулой всегда было искривлено дикой улыбкой. Каждый раз, видя его перед собой, мне казалось непонятным, для чего мы берем на остров эту пьяную обезьяну. Константин Федорович, выбивая камень табак из прокопченной трубки, усмехнулся раздраженно. «Ангелы, видно ли, другие служат, ну и жарят свои колокола». И от того, что упомянул он ангелов, всем стало почти ясным, что только ангелы и могли звонить в эту таинственную ночь над необитаемым островом. Почти верилось в эту небесную литургию. Прошло 5 минут, 10. Райская служба незримо продолжалась. Громко пели далекие колокола, и тогда, когда Павлинов, бывший капитан, начал свой рассказ. «Много необычайного на свете Божьем. Порой это в действительности оказывается случаем, совпадением. Но иногда подумаешь, поразмыслишь, и ничего другого не остается сделать, как поверить в чудо. Позвольте рассказать один эпизод из недавнего прошлого. Все в нем голая правда, от первого до последнего слова. В начале 20-го года лежал я в новороссийском лазарете. Был у меня брюшной тиф. Тогда 3/4 добровольческой армии переболела этой мерзкой штукой. Вот лежу, значит, в палате. Дело идет на выздоровление. Доктор разрешил уже есть яйца, пить молоко кипяченое. А кормят нас отвратительно. Чувствую, что еще неделя другая такого питания и угробят меня без пули. А после тифа, как известно, хороший стол – первое дело. Начал я вещицы свои через санитаров на продукты выменивать. Отдал почти все белье, чемоданчик был кожаный – отдал. Хороший костюм – отдал, сам в рванье остался. Раздел себя, как липку. Неделя прошла, опять голодаю адски. Разруха в тылу уже началась полная. В лазарете грабили живых и мертвых. Нас кормили червивой селедкой и прошлогодним хлебом. Даже сахара не было. Расстался я с шашкой своей. В серебре была вся, сгибалась вся в круг, как лоза. Тяжело было отдавать. Да что поделаешь. Голод не тетка. На шашку прожил я 10 дней. Тут как раз наши Ростов сдали. Для эвакуации силы нужны, а я еле ногами передвигаю от слабости. Надо было во что бы то ни стало добыть еще несколько десятков яиц, буханок хлеба, масла и прочее. У санитаров попросил. «Сколько, вы, говорю, на моих вещах заработали? Помогите!» Никто и горбушки не дал, зверье. А из вещей у меня и осталось, что крест нацельный. Массивного золота удивительной работы, таких нигде не видел. Когда уходил на войну, еще немецкую, мать благословила им. Внизу был крупный рубин вделан. Цепь тоже тяжелая, массивная. Стал я ночью на колени у своей кровати. Долго молился Богу, чтобы простился мне этот грех. А утром отдал крест санитарам. Полный мешок провизии притащили мне и денег пачку. Конечно, они себя не забыли. Крест стоил, по крайней мере, втрое больше. Но не в этом дело. Пришла наша армия в Новороссийск. Вы, вероятно, слышали, при каких условиях пришлось эвакуироваться. Скажу одно, это был ад. За спиной советская артиллерия. Пароходов недостаточно. Больше половины офицеров и солдат больны тифом. Масса раненых. Толпы гражданских беженцев. До сих пор в толк не возьму, как я выбрался тогда из Новороссийска. Но и в городе, и на пароходе уже не голодал, слава богу, и маминому кресту. Перевезли нас в Крым. Сначала в Керчь попал, потом в Феодосию, где переформировалась моя часть. Постепенно стали забываться недавние ужасы. Одного никак забыть не мог. Креста. Нет-нет, да и приходит на ум. Все, кажется, отдал бы, лишь бы вернуть крест. Иду однажды по Феодосии. Было, помню, воскресенье. Солнечная погода, масса гуляющих. Подхожу к парку, вижу на тротуаре между сотнями мелькающих ног блестит что-то. Наклонился. Мой крест. Без цепочки, но мой крест. Тот же рубин внизу, та же надпись на обороте. Мама выцарапала. Николай. Мое имя. Признаюсь, я от неожиданности заплакал. Так вот, как вы думаете, чудо это или случайность? По-моему, чудо. Таких случайностей не бывает. Почему мой крест попал из Новороссийска через море в Феодосию? Почему его потерял кто-то? И самое главное, почему только я его заметил и поднял? Ведь мимо шли сотни, если не тысячи. Павлинов замолчал. Мы молчали тоже. Не молчало только море да таинственный небесный звон. Костер погас. Доктор, сняв очки и стыдливо отворачиваясь, вытирал глаза. Константин Федорович, выронив из рук пустую канистру от спирта, упал лицом в остывшую золу. Его не поднимали. С торжественной грустью звонили ангелы.